Глава 12. Осколок. Айси остановилась, посмотрела на безмятежную водную гладь, почти идеальное зеркало, и поняла, что так и не привыкла к звериному обличью. На нее из ручья смотрела белая морда волка с бесцветно-голубыми глазами и длинными вибрисами. Честно говоря, Айси не признала бы себя на голограмме, если бы кто-то ее заснял и показал. Зато облик Эльвека словно запечатлелся в сознании. Чёткий и яркий, осязаемый и цельный. Даже каждое движение казалось знакомым и понятным. Взгляд Айси поймает его среди сотен и тысяч. Сделав несколько глотков, Айси облизнула нос и невольно пригнулась. Эльвек не сильно прижал челюстями шкуру на ее загривке. Айси игры с доминированием нравились только в постели. Она рыкнула, вывернулась и повалила Эльвека на песчаный берег, налегая всем весом. Теперь уже Айси играла, изображая, что кусается, но и Эльвек терпеть долго не стал. Мощным толчком задних лап скинул ее себя в островок густой травы. Айси прижалась к земле, ожидая новой атаки, но ничего не происходило. Она подняла голову, опасливо оглядываясь и чувствуя посасывающий вакуум внутри. Эльвека нигде не было. Тело сковало невидимыми путами. Когти вонзились в сухую почву, выдирая траву с корнями. Айси хотела обратиться, но вместо этого проснулась. Стерильная белизна из-за отвыкших от яркости искусственного света глаз нескоро превратилась в нутро индивидуальной палаты лазарета, очень похожего на тот, что на Альфе. Руки увивали датчики, провода которых уходили к тумбам оборудования с разноцветными дисплеями. На голову давила тяжесть перевязочного материала. Сухой зуд в ноздрях объяснялся засунутыми туда трубочками. Шальная мысль, что все случившееся с ней после ранения на карликовой планете — просто бред больного, разбилась о неприступную скалу логики. В ногах широкой больничной кровати лежал Эльвек. В звериной форме он был компактнее, а стопы Айси упирались в мягкий волчий живот и по этой причине пребывали в уютном тепле. Эльвек медленно поднял морду и встретился взглядом с Айси. Не раздалось ни единого звука, но команда была отчетливой. «Спи». Сил сопротивляться воле зачинающего и в лучшем состоянии у Айси не было, так что она подчинилась и закрыла глаза, погружаясь в густой и плотный сон без сновидений. «Блэр?» Голос шел словно через бронестекло, и Айси не сразу догадалась, кому он принадлежит. «Блэр, слышишь меня?» «Да», — прохрипела Айси, но кивнуть не смогла. «Отлично». Доктор Эйлфорд склонился к ней и миниатюрным фонариком проверил зрачки. «Как на собаке все заживает», — продолжил он и скосился на Эльвека, который не удостоил доктора и капли внимания. «Но на больничном проваляешься не один месяц. Нельзя было титан поставить, ты же обращаться не сможешь тогда». А костная пластика дает медленные результаты. Угу. Айси сделала вид, будто что-то поняла, и невольно уставилась на соскользнувшего с кровати Эльвека. Он сменил форму в прыжке и стал одеваться в аккуратно сложенную на стуле больничную одежду. В общем, мой прогноз — 3 месяца. Таким осколком любого человека убьет. Элфорд, проследив за направлением взгляда Айси, едва заметно улыбнулся. «Но, Тарионка, восстановишься быстро». «Док, родителям сообщили?» — спохватилась Айси. Догадавшись, что со стеклянными глазами и открытым ртом она смотрится да нельзя глупо, Айси моментально пришла в себя и показала максимальное рвение внимать словам доктора дальше. «Конечно». Он улыбнулся шире, качнул головой в сторону обувающегося в белые штрёпанцы Эльвека и вышел из палаты, бросив еле слышное «Отдыхай». Поправив края короткой для него нетканной распашонки, Эльвек пожал плечами, но шаг к койке сделал не сразу. Словно в человеческом обличье их разделяла непреодолимая стена. «Как ты?» — спросил Эльвек, опустив глаза и обняв себя одной рукой. «Жить буду». Айси чувствовала тупую боль в затылке, заглушённую энергетиками, но потому что удалось узнать, сделала вывод, выбрались. Эльвек поёжился и подошёл к кровати, опускаясь на колени, чтобы находиться на одном уровне с Айси. Эмоции в голубых глазах имели разбег от ликования до синим пламенем горевшей вины. «Не делай так больше», — сказала Айси, когда молчание уже можно было резать ножом. «Обещаю». Выдохнул Эльвек и зарылся лицом в одеяло на её груди. Превозмогая медикаментозную слабость, Айси подняла руку и запустила пальцы в густую шевелюру Эльвека. Хотелось заморозить мир, оставить его таким, какой он есть, без вытекающих последствий. Но Айси понимала, что это утопия. Не то по воле Эльвека, не то потому, что до полного выздоровления было ещё далеко, Айси всё-таки уснула, ощущая тёплое дыхание сквозь тонкое одеяло. Следующее пробуждение прошло легче и менее болезненно. А может, во сне Айси сделали инъекцию. Эльвек, необъективно оценивая собственные габариты, забрался на стул с ногами и с тревогой наблюдал, будто выискивал признаки, что ей плохо. Но Айси было лучше, чем в прошлый раз, и она успокоила Эльвека улыбкой. «На выход!» Полковник Петерс возник в палате неожиданно, а приказ, очевидно, предназначался Эльвеку. У Айси не получилось бы подскочить с койки даже при большом желании. Эльвек неторопливо отпустил колени и распрямился, нащупал ступнями шлёпки и встал. Полковника явно не боялся, никакого почтения не выказывал, но и вызова во взгляде Айси не заметила. Рионцу военный скорее казался досадной помехой, мешавшей ему проводить с Айси всё время. Полковник тоже чувствовал негласное нарушение субординации и грозно и безрезультатно хмурился, ожидая, пока Эльвек уйдёт. «Ну, Блэр, — наконец заговорил Петерс, — ты правда неубиваемая. Думали, с концами сгинула, а нет, так просто от тебя не избавишься». Айси на всякий случай сдержала ухмылку, чтобы не полыхнула. Понять настроение начальству пока не удалось. Ей мог причитаться как разнос, так и похвала. «Разворошили базу знатно!» Полковник редко улыбался, но сегодняшний день стал исключением. «Майор до последнего не хотел согласовывать операцию. Я настоял. Кому бы другому не поверил бы. В рапорте только домыслы, но ты ж везучая. Везучая и есть, не поспоришь». «Жди представления и страховку». «Что будет с...» Айси факт взятия Рая волновал постольку поскольку, но к своему стыду фамилии своей пары она не знала. «Эльвеком, сэр». «С этим...» Петерс вновь свёл брови к переносице и поджал губы. «Док говорит, что до стабилизации твоего состояния он нужен. У вас это... синхронизация биоритмов, и без него вообще никак». Полковник испытывал близкую к стыду неловкость. «Потом будем экстрадировать». «Эльвек не преступник, сэр!» Перебила Айси, удивившись силе собственного голоса. «Он меня с Нгура вытащил!» «Или депортировать», — сверкнул взглядом Петерс. «Его в базе нет, но вдруг успел натворить делов на несколько лет тюряги». «Он механик!» Айси чуть ли не впервые играла с огнём, но ничего поделать не могла. Эльвек был важнее всего в жизни. «Посмотрим, Блэр», — взъерошил седые волосы полковник, и Айси не успела пустить в ход последний аргумент о том, что готова уйти в отставку. Полковник покинул палату. В ней вновь появился Эльвек с подносом в руках и сообщил, что доктор перевёл Айси с внутривенного питания на обычное. Тёплая синтезированная жижа отлично глоталась и даже спровоцировала щемящее чувство ностальгии по прошлому. Но Эльвек чересчур рьяно подходил к выполнению задания дока и настаивал, чтобы пациентка съела всю порцию. Так что Айси, уже клюя носом, возмутилась мычанием. Мотать головой ей мешала жесткая фиксация шеи. Спохватившись, Эльвек ослабил напор. Вытер губы Айси салфеткой, лизнул их в рёнском поцелуе и придвинул стул к кровати, чтобы держать за руку. Айси такое положение вещей устраивало на все 100%. Можно было спокойно спать. Полная картина событий во время и после штурма базы вырисовывалась штрихами. Билли с Дином наперебой рассказывали услышанное из десятых рук. Раненую Айси вынес из-под обломков неизвестный, назвавший ее имя и звание. Еще сообщил медикам, что старший лейтенант не человек, а представительница рионской расы и требует особого отношения. В сутолоке запрашивать данные с Альфы никто не стал, но Эльвек был непрошибаемо настойчив. И его, несмотря на отсутствие каких-либо документов, взяли на борт Атиллы. Черепно-мозговая травма Айси была слишком серьезной для операции в лазарете крейсера. Пришлось поместить пациентку в медкапсулу. На счастье Айси, доктор Элфорд, не скрывавший своего интереса к рионцам, знал о феномене предначертанных пар и сумел пролить свет на ситуацию коллегам. С ним связались через несколько часов, когда решался вопрос распределения раненых. Эльвек к этому времени уже оказался в камере вместе с задержанными пиратами. Во-первых, рионку по стандартным протоколам оперировать было нельзя. А во-вторых, медики Атиллы додумались-таки наконец добросить Эльвека и услышали много нового. И вряд ли полезного для ежедневной практики. В общем, Айси вместе с Эльвеком отправили на Альфу, где доктор Элфорд под свою ответственность и после скандала с полковником Петерсом разрешил рионцу-нелегалу оставаться в лазарете. Теперь на входе дежурили патрульные, которых оповестили, что Эльвек может проявить агрессию. Он не подпускал к Айси никого, кроме медиков, и в целом вел себя, не сказать, чтобы адекватно, в стремлении защитить свою пару от всех и вся. «Чуть Джонсона не загрыз. Вообще лютый!» — хохотнул Дин. Эльвек на время визитов сослуживцев всегда отлучался, хотя делал это без особого желания. «Зря!» Айси стало обидно. Не такой уж Эльвек и безмозглый дикарь, каким его представляют в рассказах приятеля. «Но еще успеет. Надо составить список. Есть парочка кандидатов». Дин и Билли непонимающе посмотрели на Айси. Они не смогли отличить шутку от реальных намерений. Для них Эльвек действительно являлся неведомым существом, обращавшимся в черного волка, который свободно расхаживал по лазарету, пугая и одновременно восхищая своим необычным видом пациентов и медиков. «Блэр, а ты тоже так можешь?» — вдруг спросил Дин. «Могу», — не без гордости ответила Айси и откинулась на подушку. Уже могла шевелить шеей, тем самым давая понять, что дружеские посиделки окончены, и ей нужно отдыхать. Через минуту после ухода сослуживцев она уловила легкую поступь лап и спустила руку с кровати. Эльвек потерся о ладонь. Айси ощутила мягкий мех и покалывание плотных и гибких усов. «Всё будет хорошо», — сказала Айси скорее самой себе, чем Эльвеку. Вопрос будущего стоял остро, но его старались не обсуждать. Доктор Элфорд давал отсрочку, наблюдая за стремительным выздоровлением пациентки и позволяя Эльвеку торчать в палате столько, сколько ему вздумается. Эльвек заботился об Айси на пределе возможностей. Они много говорили, даже позвонили родителям Айси по голосвязи. Те узнали не только о чудесном возвращении якобы погибшей дочери в статусе героини, но и о появившемся буквально из ниоткуда рионце. Мама плакала, разговаривая с Айси. Отец с сомнением разглядывал державшего ком Эльвека. Кандидат на руку и сердце по всем параметрам казался более чем подозрительным. Ответ на запрос полковника пришел почти через месяц. К тому времени Айсия спокойно вставала, а сканирование показало, что кости черепа практически восстановились и срослись. Значительно быстрее, чем у людей. Эльвек перед лицом закона оказался чище стеклопласта с просветляющим покрытием, не оставил никаких следов в пиратских делишках и ни в чем уличен не был. А значит, единственным его грехом стала нелегальная иммиграция. Доктор Элфорд уже не мог прикрываться необходимостью присутствия Эльвека, и наступило время прощания. Пора было Рионсу возвращаться на родину, чтобы оформить все необходимые документы для получения вида на жительство в человеческом мире. С нахождением на военном объекте дело обстояло еще сложнее, и Айсия молча подумывала о том, чтобы написать рапорт на увольнение, когда Эльвек сможет покинуть Рион. Сама мысль о разлуке отдавала тянущей болью внутри и побуждала к активным действиям. Пусть Айсия и могла теперь себя контролировать, пусть и знала, что это не навсегда. «Я вернусь», — пообещал Эльвек перед отлетом. Он оделся в старую спецовку, которую по большому блату постирали и подлатали в прачечной станции. «Я знаю», — улыбнулась Айсия и сжала его ладонь. Айси проводила взглядом ласточку, размеренно плывущую на тяге приводов по направляющим к взлетному коридору, и пошла в сторону жилых блоков. Сегодняшний рейд, вопреки многочисленным возражениям, пройдет без нее, согласовано с руководством. Возмущались для проформы, остались без командира счастливицы. Слава Айси вышла далеко за пределы Альфы. И в первый после ранения рейд она полетела в звании капитана. Награду получила после выхода с больничного, а вот страховка на счет так пока и не поступила. К счастью, деньги были последним, что Айси волновало. Статус героини Айси вскоре начал немного раздражать. Ее ставили в пример с удвоенным рвением, хвалили, даже записали срежиссированное интервью, дабы повысить воинский дух в рядах патрульных. Правда, официальная версия событий умалчивала о нарушении Айси приказа. Факт, известный в том числе экипажу «Ахилла», предпочитали не афишировать. Айси отправила рапорт руководству и полетела на базу сражаться с пиратами, не дожидаясь решения о военной операции. Разве не похвально? Истинную цель эскапады вообще знал один полковник Петерс. Айси, наплевав на долг и доводы рассудка, спасала свою пару. И, если б повезло, смогла бы с Эльвеком выбраться с базы без потерь. То есть получилось, что вопрос орионца никоим боком не касался вопроса о подвиге Айси. Соответственно, решали его отдельно и без отягчающих обстоятельств, хотя бюрократическая волокита растянулась на несколько месяцев. Айси имела возможность связаться с Эльвеком, но безмерно тосковала. Спасало лишь понимание, что все временно, и очень скоро они встретятся, чтобы не разлучаться уже никогда. Только так предначертанная пара может существовать, только вместе. Айси изнывала в разлуке, жила буквально в полсилы. Она по-прежнему мало знала об Эльвеке, но знала Эльвека и очень хотела стать еще ближе. И это желание с самого начала было взаимным. Ради этого Айси была готова отказаться от военной карьеры и найти себе место там, где Эльвек сможет работать без проблем. О Рионе речи не шло. Но полковник оказался проницательнее и предугадал непростой разговор по поводу увольнения. О том, что он начал поиск пути решения проблемы практически сразу, как Эльвек отправился на родину, Айси поначалу не догадывалась, потому что Петерс делегировал полномочия по ведению душевных бесед мисс Райт. Секретарь осторожно справлялась о планах Айси на ближайшее будущее и однажды ненароком поинтересовалась, как она относится к мысли о свадьбе. До Айси, наконец, дошла суть хитрости, и она с улыбкой души ответила, что Ильвек, считай, уже ее муж, а официальная регистрация — сущая формальность. Так что никакой дилеммы со службой не возникло. Ильвеку должны были разрешить жить и работать на Альфе после того, как он вступит в брак с военнослужащей. Церемония прошла заочно. Айси поставила свою подпись на планшете в кабинете начальника станции. Находившийся в представительстве гильдии на Рионе Ильвек поступил аналогично. Обошлось без свадебного торжества. Никто, собственно, и не знал об этом факте. Айси успели надоесть подколы насчет ее личной жизни. Пусть она и относилась к ним как к неотвратимому явлению вроде термоядерного синтеза в чреве звезды. Львиная часть накоплений Айси ушла на ускорение процесса оформления документов Ильвека, а также на оплату его обучения. Увы, льготы при неоконченной школе не предоставлялись, а Ильвек бросил ее в 14. При этом сумел вполне успешно сдать вступительные тесты на знание языка и базовых предметов. Видимо, успел изучить за время жизни с пиратами, а может, подтянулся, пока нечем было заняться. Ближе к прибытию Ильвека им выделили двухместную каюту — крошечное квадратное помещение с небольшой низкой кроватью. Обстановка в каюте оставляла желать лучшего, но Айси успокаивала себя в надежде, что Ильвек все так же неприхотлив в быту. На корабле, помнится, аскетизм рионца не смущал. «И вообще, какая разница, какого цвета покрывало, если через какой-то час они очутятся в постели вдвоем? Несмотря на предстоящее радостное событие, Айси нервничала, чувствовала приближение Ильвека, и внезапно ее прорвало. Слишком долго сдерживалась, изображая, что ничего в жизни не изменилось. Маска безразличия спала, и это не осталось незамеченным. «Ждёшь?» ехидно спросил Дин, обнаружив Айси на ее привычном месте. Она сидела на перилах перехода над терминалом. Айси промолчала. «Ясно теперь, для кого сокровище свое берегла». «Лучше о своем подумай», — огрызнулась Айси и соскочила вниз. Нет, Айси не держала зла на приятеля и не ждала от него тактичности, но постепенно теряла самообладание — и каждая новая шпилька могла проколоть пузырь из предвкушения и страха, надувшийся внутри. После прибытия гражданского рейса Айси разглядывала серый зал и никого не видела. Глаза целенаправленно сканировали пространство в поисках Ильвека. Стоило ему появиться в дверях коридора, как Айси побежала, чуть не снеся мирно идущих пассажиров и техников. На правила приличия Айси плевала и раньше, так что сходу запрыгнула на широко раскрывшего руки Ильвека, обвела его ногами и впилась в губы жадным приветственным поцелуем под дружный свист сослуживцев. Перед дорогой Ильвек постригся. Без двух дней техник на военной базе как-никак. И силой оттянуть волосы, как мечталось, не вышло. Впрочем, Айси не помнила себя от радости, и этот маленький недочет проигнорировала. Теперь Ильвек был в ее полном распоряжении. Айси не запомнила, как они добрались до каюты. Им не хватило сил сделать и два шага до кровати, поэтому они занялись сексом на маленьком клочке пола, словно хотели подтвердить свою связь в реальности. А слова казались слишком малозначимыми. Случившийся через 10 минут второй заход уже был менее стремительным, лицом к лицу на постели. Айси не пыталась целоваться, не до того. Зато Ильвек проявил инициативу, впервые коснувшись ее губ своими. Айси знала об особенностях шумоизоляции кают в жилом блоке, но сдерживать стоны не стала. Все и так знают, чем тут занимаются. После третьего раза по-хорошему следовало пойти в душ, но сил совершенно не осталось. Ася устроилась у Эльвека на груди и, промаргиваясь, боролась с наступающим сном. До отбоя было еще далеко, она не устала, просто, наконец, расслабилась, чувствуя абсолютное блаженство. Ощущения Эльвека совпали, хотя они с момента встречи не произнесли ни единого слова. В этом канале связи пока не было нужды. Эльвек несмело улыбался, вновь казался мальчишкой, а Айси полностью отпустила себя, изображая полную покорность. Прильнула к своему зачинающему, окончательно осознав, что именно в паре может существовать целиком. Волнение затихало, тела остывали от восторга единения. Время ужина прошло, они заменили его подготовленным угощением в каюте. И Айси почти уже дремала, когда услышала легкое поскрёбывание в районе двери. «Блэр!» — она распознала голос Дина. «Приходите в столовую, к 9, в общем». Эльвек тоже прислушивался к лепету младшего лейтенанта и вопросительно посмотрел на Айси, проводя пальцем по ее скуле. «Проставляться придется, пояснила Айси и вспомнила о припасённой на черный день бутылке настойки, хотя подозревала, что сослуживцы позаботились о праздничном столе заранее. Эльвек еще до своего возвращения на Рион относился к ним как к неизбежному злу, и потому с иронично непроницаемой ухмылкой сел на кровати. Воспользовавшись безлюдностью душевой в этот неурочный час, они сходили помыться. Айси не только не могла надышаться Эльвеком, но и постоянно стремилась прикоснуться к его телу, будто каждый раз проверяла, реальность это или сон. После душа пара отправилась в столовую, где собрались те, кто находился сейчас не в рейдах. Громоподобные овации смутили ни одного Эльвека. Ретироваться не удалось, поскольку виновникам торжества сразу вручили стаканчики. «Поздравляем! Поздравляем!» — бодро скандировали патрульные, стараясь переорать друг друга. «Совет да любовь! Слава Риону!» Айси не планировала праздновать, старалась сохранить подробности в секрете. Но присутствие полковника Петерса в первом ряду аплодирующих все расставило по своим местам. Утечка данных произошла благодаря начальству. «Удачи вам!» Полковник был краток, но компенсировал немногословность столь редкой улыбкой. После вступительного слова Петерса посыпались пожелания и напутствия, от которых Айси предпочла бы скрыться. Эльвек, угрожающе вскинув бровь, пытался обозначить границу невмешательства, но довольно быстро смирился с поражением и переключился на еду. Во время последней пересадки он не успел пообедать, а перекус в виде батончика на Альфе потраченные силы восстановить не мог. Айси тоже взялась за гостинцы. Не сказать, чтобы столы ломились от яств, все стандартно, но имелись редкие для станции напитки. А Уокер, похоже, уломал снабженцев выдать ему рионский паёк заранее и пожарил мясо. «А правда, что тебя в бордель определили, Блэр?» Аарон слышал эту историю, пожалуй, сотню раз, но продолжал спрашивать, неизменно искажая факты. «Не в бордель, а подарили наместнику Нгура». «А Липовский?» «Он рожей не вышел», — хмуро ответила Айси. Незавидная участь подчиненного ее, конечно, по долгу службы волновала, но несчастный в ночных кошмарах не приходил. Как и весь экипаж уничтоженного фрегата с капитаном Ланкастером во главе. «Многих работорговцев арестовали и будут судить». Полковник Петерс в этот вечер спустился со своих начальственных высот на один уровень с коллективом, потому, как ни в чем не бывало, вступал в диалог. «Да и пираты не скоро очухаются после разгрома базы. Потеряли почти весь флот». «То есть у нас теперь будут не рейды, а круизы?» — обнаглев спросил Билли, и в раже вседозволенности продолжил. «А Блэр в медовый месяц летает? Техников в рейд не берут». Резко сменив тон, сказал Петерс и сделал контрольный выстрел взгляд в Эльвека. Пожалуй, именно присутствие недавнего преступника омрачало полковнику этот светлый для патрульных праздник. Ася его эмоции понимала, но плевать на них хотела. И сегодня, и завтра, и хоть через 10 лет. Она никуда Эльвека не отпустит и сама не уйдет. Если он, конечно, опять не совершит финт ушами и не оттолкнет ее намеренно. Но Ася надеялась, что Эльвек усвоил недавний урок сполна. Ася точно усвоила. Сослуживцы быстро догадались, что молодожены не в восторге, когда беседа крутится вокруг тайно заключенного брака, и решили, что лучше есть, чем говорить. Правда, просветление коснулось не всех. «Ну, ловко ты, Блэр!» — разорялась полным ртом Сандра. «Своё не упустишь!» «Ага!» — вторил ей Вокер. «И медаль получила, и мужа привезла!» «У меня есть имя!» Эльвек демонстративно закатил глаза. «Вам просто завидно!» Прежде чем ответить, Айси отхлебнула из стакана и с прищуром посмотрела на парочку давних любовников. «Так дерзайте!»